Итак, в то время как грубый номинализм объявлял общие понятия одними лишь названиями, обладающими реальностью лишь в языке, и приписывал реальность единственно лишь индивидуумам, а реализм, наоборот, признавал реальность только за универсалиями, а то, что различает друг от друга индивидуальные вещи, рассматривал лишь как некую акциденцию или чистое различие, при этом оба мнения не находили перехода от одного к другому. Среди схоластиков были и такие, которые придерживались правильной мысли, что ограничение всеобщего, а именно самого всеобщего понятия, бытия, сущности, есть индивидуация, некоторое отрицание. Другие же говорили, что само это ограничивающее есть нечто положительное, но что оно едино со всеобщим непосредством слагания, а находится в метафизической связи с ним, то есть в связи, подобной той, которая связывает мысль с мыслью. Из этого вытекало также и то, что индивидуальное есть лишь более ясное выражение того, что уже содержится в общем понятии. Так что понятия, несмотря на их деление и приписываемые им различия, все же остаются простыми. Впрочем, бытие, сущность, есть только понятие. Фома, придерживавшийся реализма, признавал общую идею неопределенной, а индивидуацию видел в обозначенной материи «materia signata», то есть в материи, взятой в ее измерениях и определениях. Первоначалом является общая идея. Форма может существовать самостоятельно в качестве «actus purus», как это признавал и Аристотель. Тожество материи и формы и материи как таковой, более отдалённы от первоначала. Напротив, мыслящие субстанции – суть чистые формы. Согласно же Скотту, общим является скорее индивидуальная единица. Одно может также встретиться в другом. Он, следовательно, утверждал начало индивидуации, а общее он признавал формальным. Неопределенная материя становится индивидуальной благодаря внутренней положительной прибавке. Сущность вещей составляют их субстанциональные формы. Оком излагал следующим образом взгляд Скотта. В находящихся вне души вещах существует одна и та же природа, реалитер, с различием ограничивающим контрагенте ее так, что она делается определенным индивидуумом. Эта природа лишь формально различена и сама по себе не является ни общей, ни индивидуальной, а не вполне общей в вещи и вполне общей в интеллекте. Скотт много ломал себе голову над этим вопросом. Формалисты признавали за универсалиями лишь идеальную реальность в созерцающем божественном и человеческом разуме. Таким образом, мы видим, в какой близкой связи с этим пониманием находится мысль, которую мы впервые встречаем лишь у схоластиков, а именно стремление искать и дать так называемые доказательства бытия Божия. Ц. Малое. Вильгельм Оккам. Хотя противоположность между реалистами и номиналистами появилась уже очень рано, однако лишь позднее, после Абеляра, спор стал снова злободневным и велся при всеобщем интересе к нему. В особенности способствовал этому францисканец Вильгельм Оккам, умер в 1347 году, родившийся в Англии, в деревне Оккам, лежавшей в графстве Суррей. Он получил прозвище «Доктор Инвинцибилис», «Непобедимый доктор». Годы его зрелости падают на начало XIV века. Год его рождения неизвестен. Он был в высшей степени знаменит своим умением пользоваться логическим оружием, остроумием в развлечениях, изобретательностью в нахождении обильных доводов и противодоводов и так далее. Оккам был главным защитником номинализма, который до него находил лишь отдельных сторонников, как, например, Расцеллина и Абеляра. Его многочисленные последователи назывались оккамистами и были францисканцами, между тем, как доминиканцы сохранили название томистов. Спор между номиналистами и реалистами возгорелся и принял крайне ожесточенные формы, так что и в наше время показывают кафедру, отгороженную от места, где стоял оппонент, дощатой стеной, чтобы спорящие не вцепились друг другу в волосы. С тех пор теология стала преподаваться в двух формах – теология сколастика, секундум, утрамкве партем. Благодаря происходившим тогда во Франции внутренним войнам, во взаимоотношения между орденами просочилась политика, и это увеличило значение спора, в который соперничество вовлекало обе стороны. Оккам и его орден поддерживали в 1322 году на конвенте его ордена и в других местах притязания монархов, например, французского короля и немецкого императора Людвига Баварского против чрезмерных требований папы. Вильгельм сказал, между прочим, императору: «Ты защищай меня мечом, тогда я тебя буду защищать пером». Против Оккама были изданы запрещения Парижского университета, папские буллы. Парижский университет запретил излагать в лекциях учение Оккама и упоминать его имя. В 1340 году был издан следующий приказ: «Никакой учитель не смеет объявить ложным всецело или по своему слову употреблению известное положение автора, о котором он читает, а должен либо согласиться с ним, либо различать между истинным и ложным смыслом, потому что в противном случае можно опасаться вредного следствия, что таким же образом будут отвергаться истины Библии». Никакой учитель не имеет права утверждать, что это положение не должно быть различено или определено более точно. Оккам был отлучен в 1328 году и умер в 1347 году в Мюнхене.